Джеймс Джойс, «Улисс». Кассета номер 25, первая сторона. Продолжение комментариев к кассете 5, первая сторона. Реальный план. Листригоны — не событийный эпизод, и в части событий, фактов и лиц его реальный фон не богат. Но это городской уличный эпизод, и очень ощутимый реальный фон здесь составляет сам Дублин. Своей техникой гиперлокализации Джойс создает у читателя эффект присутствия на реальных улицах в реальных местах города. Трактир Дэви Берна по сей день служит туристской достопримечательностью. Что же до прототипов, то кроме упоминавшихся, целиком списан с натуры городской сумасшедший Фаррелл с массой имен, имевший еще прозвище Эндимион, то бишь Лунатик. Джози Пауэлл – одна из дам в дублинском семействе Пауэллов, глава которого – прототип отца Молли. Том Рочфорд, в самом деле, хоть и не столь геройский, как в эпизодах 10 и 15, участвовал в спасении человека из дублинской канализации. Как обычно, сохраняет свое имя и положение и большинство бегло мелькающих городских лиц. Гомеров план. Редким образом роман точно следует за поэмой. В край листригонов Одиссей попадает сразу после отплытия из Иолии. Песня 10. Тем не менее, Гомерова связь эпизода весьма условна и держится на самой искусственной логике. Гомеровы листригоны – каннибалы, несущие смертельную опасность для Улисса и представляющие собой нечто близкое к циклопам, древние хтонические силы, чуждые разуму, мрачные и свирепые. Таких мотивов у Джойса нет, а доминируют у него темы голода, пищи, насыщения, которых нет у Гомера. Неудивительно, что указываемые им в схемах конкретные соответствия как-то малосерьезны. Антифат – голод, дочь антифата – пища, листригоны – зубы. Этак можно ассоциировать что угодно с чем угодно. Естественней сопоставить бегство Улисса от каннибалов с бегством Блума из Бертона. Тематический план. Мы в стихии телесности. Леопольд Блум раскрывается здесь как физическое существо, не менее чем душевное и духовное. Доминируют мотивы телесных потребностей, нужды в еде и в любви, как в союзе тел. Притом любовная потребность находит волнами, это второй поддерживающий мотив. Но голод, пища, постоянный и главный. Он нагнетается до грани нарочитости, пережима, бесконечные вариации на тему еды вот-вот начнут казаться придуманными. Но в эпизоде есть еще один лейтмотив, уже не физический, а лирический, и данный с большой эмоциональной силой. Это мотив потока жизни, подхватываемый из окончания лота фагов. Невозвратимый поток смены поколений, смены увлечений, переживаний, возрастов. Потоку жизни отвечает поток сознания. Эта техника здесь делает существенный шаг. В романе был уже поток сознания Стивена в протее, Блума в лотофагах, Аиде, но только сейчас он оформляется в окончательном зрелом виде, большими и цельными массивами, без вкраплений другой речи, с устранением всеведущей авторской фигуры. Достигает виртуозности особое искусство Джойса, ключевое для техники потока сознания, искусство перехода из внешнего мира во внутреннее и обратно. Важную роль играет миметическое письмо. Как сказал сам Джойс, в листригонах доминирует желудок, и ритм эпизода – ритм перистальтического движения. Это не так эксцентрично, как кажется. Перистальтика – волноподобные ритмы, сжимающие и охватывающие содержимое. Пищу в брюхе, тему в прозе и постепенно проталкивающие, продвигающие его дальше. В порядке нетрудного упражнения читатель может сам найти их примеры. Дополнительные планы. Орган, отвечающий эпизоду, пищевод, что вполне уже ясно. Символ полисмены, что ясно гораздо менее. Искусство архитектура, что несколько натянуто. Цвет отсутствует. Эпизод был закончен в октябре 1918 года и опубликован в Little Review в январе 19-го с небольшим окончанием в февральско-мартовском номере. При подготовке книжного издания он был существенно отредактирован. Публикация в Little Review была вообще плоха во многом. Ошибки, цензурные изъятия, и Джойс называл текст ее изувеченным. Произошло и сильное расширение. В частности, был добавлен ставший знаменитым пассаж про супруга миссис Пьюрфой. Примечание. «Христианские братья» — организация католиков-мирян, содержавшая сеть дешевых школ для малоимущих классов. «Всесожжение почки алтари друидов» — к религиозной мешанине в полученном проспектике Блум добавляет от себя иудейскую и древнеирландскую религии. Джон Александр Дауи. 1847-1907, одна из пестрых фигур так называемого христианского обновления. Движение сектантского типа, главным образом в протестантской среде Соединенных Штатов, характерного пылкой, но невежественной проповедью и массовой экзальтацией. Это движение интересовало Джойса как своеобразный курьез, и его пародирование – одна из нитей в романе. Дауи далеко вышел за рамки обычной проповеди. Он объявил себя Илией Восстановителем, третьим явлением Илии после Илии Пророка Иоанна Крестителя и основал собственную «церковь» в кавычках, а также град Сион под Чикаго. Летом 1904 года он совершал кругосветную кампанию спасения, однако в Дублине не был. Торри и Александр. Рувим Арчер Торри, 1856-1928, и Чарльз Маккаллом Александр, 1868-1928, также американские деятели обновления, более умеренные, нежели Дауи, и выступавшие совместно, были на Британских островах в 1903-1905 годах и в Дублине в марте-апреле 1904. Многоженство обновленцы не проповедовали, но иногда их, в том числе Дауи, обвиняли в этом, отчасти по ассоциации с известной сектой мормонов, где оно было принято. «Призрак Пеппера». В 1870-х годах иногда применялся придуманный англичанином Джоном Пеппером сценический трюк, использовавший фосфорицирующие костюмы и изображавший появление светящегося призрака. «Сыты туком земли». Библия. Йом-Кипур. День искупления, иудейский праздник, сопровождаемый постом в течение суток. Но «черный пост» — термин католиков, обозначающий особо строгий пост, например, в Страстную пятницу. «Гамлет, я дух» — Блумово искажение Гамлета. «Анна Лиффи» — иногда употребляемое название Лиффи в ее верхнем течении. «Анна, искаженная ирландская река». «Деннис Дж. Маджинни» — дублинский учитель танцев, известный и приметный в городе тщательным и броским нарядом. «Сэр Роберт Болл» — 840-913, королевский астроном, директор обсерватории в Кембридже, родом из Дублина. Автор популярных астрономических книг, одна из которых «История неба» имелась у Блума. Дейм-стрит, 85. Вопреки правилам романа, адрес мнимый, что, по мнению комментаторов, отражает отношение Блума к службе у Хилли, неприятной странице, которую он бы хотел зачеркнуть. Великий день. Монастырь Транквилла под Дублином принадлежал ордену кармелиток. Фил Гиллиган, школьный товарищ Блума. Вэл Валентайн Дилан, умер в 904-м, лорд мэр Дублина в 894-895 годах. Обед в Гленкри. Ежегодный банкет со сбором пожертвований в Гленкри исправительной колонии для малолетних вблизи Дублина. Смотри также эпизоды 10-18. Ателье дагерротипов. Память подводит Блума. Ателье было не у отца его, а у дяди. Пенденнис. Фамилия героя романа Текерия Пенденнис. Верную фамилию Блум вспомнит поздней. Партелд Арси, персонаж рассказа «Мертвый». Песню «Южные ветры» распевает в Церцее Саймон Дедал. Собрание ложи. Как выяснится в эпизодах 12-18, Блум в 893 или 94 пытался продавать билеты мнимой венгерской королевской лотереи с привилегией от властей и был спасен от неприятностей благодаря своему членству в масонской ложе. В точности о таком мошенничестве сообщалось в дублинских газетах 16 июня 1904 года. «То, быть может, на месяц» — вариация строки из ирландской песни. «Твои похороны завтра» — смесь строк из стихотворения Бернса «Пробираясь до калитки» и мюзик-хольные песенки с припевом «Его похороны завтра». «Кака» — «Ку-ку». В оригинале стоит «Ю-Пи» — «Ап». Смысл этого до сих пор неведом, и гипотезы множатся. По одной из них тут намек на близкую смерть, с учетом Оливера Твиста, глава 24. По другой, профессор Элман, на извержение мочи вместо спермы в состоянии эрекции. Моя версия близка к авторизованному французскому переводу. Эндрю Дж. Хорн, видный ирландский медик, главный врач родильного приюта на Холл-стрит. Мешуге, спятивший идиш. Олф Берген, умер около 1951-го. Еще один колоритный дублинец, мелкий чиновник и великий шутник, приятель Джоанна Джойса и хороший знакомый Джеймса. Лиззи Твиг, малоизвестная дублинская поэтесса из окружения Джорджа Рассела. Джеймс Карлайл, менеджер и административный директор Irish Times. Irish Field, ирландское поле. Еженедельная газета, рассчитанная на сельское дворянство и много писавшая об охоте. Методичен в своем безумии. Парафраза Гамлета. Дублинский замок, резиденция лорда-наместника и место пребывания ряда административных учреждений. У него был туберкулез, неверный слух, ходивший про принца Альберта. Перси Эб Джон Оуэн Голдберг, школьные друзья Блума. Как завидна судьба полисмена, вариация строки из популярной оперетты Гилберда и Салливана «Пираты Пензанса». Томас Мур, 1779-1852, известнейший ирландский поэт. «Озороватый перст» — намек на литературную шутку ирландского писателя и священника Фрэнсиса Мехони. «Озорство Тома Мура», где самые популярные стихи Мура объявлялись рабскими переводами с французского и латыни с цитатами из оригиналов, в кавычках. «Слияние вод» — название ставшего песней стихотворения Мура, где первая строка «Нет на всем белом свете долины такой». Джулия Моркан. Персонаж рассказа «Мертвые» и прототип ее двоюродная бабка Джойса. «Дано коснуться тайн» — Гамлет. Джозеф Чемберлен, английский государственный деятель, 1836-1914, противник Гамруля и один из главных проводников агрессивной политики в Южной Африке. Ирландские патриоты были на стороне буров, и визит Чемберлена в Дублин 18 декабря 1899 года для получения почетной степени от колледжа «Тринити» вызвал митинг протеста с участием оркестра гильдии молочников, разогнанной полицией. Ранку от укуса. Об этом укусе Блум вспомнит и в эпизоде 14. Колесо в колесе. Образ из Библии. Христиан Р. де Ветт, знаменитый военачальник буров 1854-1922. Виннигер Хилл в графстве Вексфорд, место решающего поражения повстанцев 1798 года. «Если нас погибель ждет» из патриотической песни «Боже, спаси Ирландию» Салливана. Харви Дафф, персонаж пьесы «Шогрон» ирландского драматурга, а также популярного комика Дайона Бусико. Полицейский шпион. Джеймс Керри, что выдал непобедимых, не работал на тайную полицию, но лишь на процессе перешел на сторону властей. Комментарии к кассете номер 5, вторая сторона. «Близятся великие времена» — первая строка песни английского поэта Генри Рассела. «Невидимая рука» — популярная мелодрама Тома Тейлора. «На пенни хлеба» выдавала армия спасения всякому, кто присоединялся к уличной процессии обратившихся. «Огромные глыбы, круглые башни» — древнеирландские мегалиты и сторожевые башни. «Домишки Кирвана» — дешевые дома в Дублине, строившиеся подрядчиком Кирваном. Джон Хауард Парнелл, брат Чарльза Парнелла, 1843-1923, член парламента в 1895-1900 годах, церемонимейстер Дублина в 1904. Фанни и вторая сестра, Фрэнсис Айзабелл, 49-882, и Эмили, 1841-918, сестры Чарльза Парнелла. Фрэнсис не была сумасшедшей, а писала патриотические стихи. Эмили же, в замужестве миссис Диккенсон, написала биографию Парнелла. Дэвид Шихи, 1844-1932. Ирландский политик, член парламента в 85-900 и 903-918 годах, победивший Парнелла на выборах 903 года. Подростком Джойс был дружен с его детьми, которые учились с ним в колледже Бельведер, и проводил много времени в их доме. Смотри 10-й эпизод. «Поедают апельсинные корки». На патриотических собраниях и банкетах поедание апельсинов, orange по-английски, было символическим актом вражды к оранжистам проангличанам. Про двуглавого осьминога. Речь мистера Рассела подобающе темна, и смысл ее достоверно не выяснен. В шотландском акценте видят указание на дублинского шотландца Теософа Майзерса, 854-918, с которым Рассел дружил и полемизировал. Вегетарианство, домотканная одежда, велосипед — характерные детали образа жизни Рассела и его круга, где идеологией были возврат к земле, опрощение, пацифизм. «От грядущих событий» — из баллады пророчества Лошевого, поэта Томаса Кэмпбелла. Бобрианцы, фрукторианцы — два направления вегетарианства, исповедующих, соответственно, бобовую, ореховую и фруктовую диеты. Дансинг. Дублинская обсерватория в районе Феникс-парка. Чарльз Дж. Джоли, профессор астрономии, ее директор. «Юный май и луна» — из песни «Юный май и луна» Томаса Мура. «Три юных красотки» — из опереты Гилберда и Салливена «Микадо». «Арфа дивная» — блумова вариация песни Томаса Мура «Арфа дивная, что прежде в залах тары». Гугеноты, бежавшие в Ирландию в конце 17 века, основали здесь производство шелка и поплина. «Лакао зе Сант» — искаженная фраза из четвертого акта оперы «Гугеноты» Джакомо Мейербера, 1791-1864. «Кормак подавился и умер». Блум вспоминает стих «Погребение короля Кормака» ирландского поэта Сэмюэла Фергусона, 1810-1886. Кормак Маккарт правил около 254-277 года, первый правитель Единой Ирландии, основатель ее столицы в Таре, не был последним королем-язычником и не мог быть обращен в христианство святым Патриком, жившим много поздней. Однако легенды, а также и стихотворения Фергусона утверждают, что христианство он принял. Вот два изображения. Гамлет. «Про ректоров не будем, друзья, говорить». И ниже: «Отец О'Флинн в тот же миг». Из баллады «Отец О'Флинн» поэта Альфреда Грейвса, 846-931. У фонтана рядом со статуей Филиппа Крэмптона имелись казенные питьевые кружки. «Алчущие призраки». Возможно, ассоциация с душами усопших в песне 11 «Одиссеи», алчущими напиться крови. «Флинн, длинный нос» — персонаж рассказа «Личины», где он описан сидящим в своем обычном углу у Дэви Берна. «Пост Йом-Кипур» — не весной, а в начале осени. «Сыр все переваривает» — английская поговорка, связанная с процессом сыроварения. «Бог создал пищу, а дьявол — поваров» — вариация популярной цитаты из английского писателя и поэта Джона Тейлора. «На боксерском матче» — о нем подробнее в эпизодах 10 и 12. «Улыбка радости» играет из арии Дона Хозе в опере «Маритана». «Король Баварии» Отто I, 848-916. В 872 году был признан невменяемым, и о его патологическом поведении ходили истории типа «Вспоминаемые Блумом». Тем не менее, в 886 году он вступил на престол. Правление при нем осуществлял назначенный тогда же принцем-регентом Леопольд Баварский. К династии Габсбургов Отто I не принадлежал. «К древнему, свободному и признанному братству, свет, жизнь и любовь» — вариации масонских формул. «Одна женщина из рода Сент-Леже-Донераль» — подлинная история. Элизабет Олдвард, около 1693-1773, дочь Артура Сент-Леже, виконта Донераль, оказалась свидетельницей масонских ритуалов в доме отца и была принята в орден во избежание разглашений. Комментарий к кассете номер 6, первая сторона. «Черным по белому ни за что». В народе считалось, что масоны, а также и евреи, всячески избегают клятвы, присяги и письменных обязательств. «Почему я порвал с католической церковью?» Памфлет Чарльза Чиникви, 1809-1899, католического священника, перешедшего в пресвитерианство в 1858 году. «Птичье гнездышко» — протестантская благотворительная и миссионерская организация. «Все эти женщины в Нью-Йорке». 16 июня 1904 года дублинские газеты сообщали о катастрофе с прогулочным пароходом «Генерал Слоком» в Нью-Йоркской гавани. В результате пожара на борту погибло более 500 человек. Фредерик Фолкинер, главный судья Дублина в 876-905 годах. Высокопреподобный Джон Томас Трой, католический архиепископ Дублинский, активный сторонник английского владычества. Синемундирная школа. Аристократическая протестантская школа в Дублине, устроенная по образцу знаменитой школы в Лондоне с тем же названием. Фолкинер написал книгу «История синемундирной школы», выпущенную в 909 году. Оратория «Мессия» Генделя была впервые исполнена 13 апреля 1742 года в Дублине на благотворительном концерте по случаю открытия больницы Мерсера. Томас Дин, ирландский архитектор. Здание Национального музея в Дублине построено по проекту его сына Томаса Ньюхэма Дина и его внука Томаса Менли Дина. Глава 9, эпизод 9. Сцилла и Харибда. Сюжетный план. 2 часа дня. В романе разыгрывается второе интеллектуальное действо, но если Протей – одинокий пир разума Стивена, то Сцилла и Харибда – его турнир. Юноша сражается с культурной элитой Дублина, развертывая и отстаивая перед нею собственную версию Шекспира, его биографии и его творческой личности. Его отношение с этим кругом – характерное юношеское сочетание заносчивого пренебрежения с комплексом отверженности и изгойства. Всех оценивая скептически, он в то же время ревниво отмечает, его не включили в сборник, его не позвали на вечер, а шута и циника Маллигана позвали. Он успешно завершает свой интеллектуальный турнир-концерт и чувствует пустоту и одиночество. Меж тем продолжается серия предвстреч Стивена и Блума. В Аиде Стивен мельком является в мире Блума, в Эоле они мельком сталкиваются на ничейной почве, сейчас же Блум мельком является в мире Стивена. Дальше, очевидно, может быть только встреча. Реальный план. Отношения молодого Джойса с литературным миром Дублина в 1902-1904 году. Они даны в эпизоде с подлинным верно, так все и было, за вычетом разве частностей. В августе 1902 года Джойс завязывает отношения с А.Э., осенью с Йетсом, леди Грегори, и другими фигурами ирландского литературного возрождения. Зимой 1902-3 годов, после первой поездки в Париж, он близко знакомится с сотрудниками Национальной библиотеки, одного из главных очагов умственной жизни города. То были квакер Томас Листер, 1855-1922, директор библиотеки, специалист по английской поэзии и по творчеству Гёте, Вильям Маги, влиятельный критик и эссеист, писавший под псевдонимом Джон Эглинтон, издатель журнала «Дана», член герметического общества, будущий преемник Листера Ричард Э. Бест, в переводе «Супер», специалист по ирландской мифологии, а также в те годы большой поклонник французского и английского эстетствующего символизма Уайльда, Пейтера, Маларме. Их портреты у Джойса узнаваемы, метки, однако они вырывают и заостряют до шаржа отдельные черты личности. Маги был строгий трезвенник и избегал женщин. Бест говорил с некоторой самодовольной манерностью, но отнюдь не вставлял всюду бессмысленного «понимаете». Герои не склонны были признать сходство. «Чего вы явились?» — сказал доктор Бест репортерам, пришедшим к нему после смерти писателя. «С какой стати вы думаете, что я имею отношение к этому Джойсу?» Разница этого тона с тоном Беста в романе достаточно уже говорит о дистанции между образом и оригиналом. Самого себя художник изобразил точней. Тогда он и вправду вел жизнь вполне беспорядочную, где были аквинаты, попойки, стихи и гонорейные леди, и фактом является даже ночь в Кэмден-Холл, когда актрисы Национального театра нашли его храпящим на полу за кулисами в положении рис. Науке удалось датировать факт. То было 20 июня 1904 года. В литературных кругах он держал себя свысока, поражая презрительной резкостью суждений. И хотя талант его признавали все, известная отчужденность к нему была тоже фактом. Эстет и стилист Мур действительно не звал его на свои вечера, а Гогарти звал всегда, и Рассел действительно не включил его стихов в сборник дублинских молодых поэтов. В то же лето Улисса, в июне 904-го, у Джойса впервые зародились и те мысли о Шекспире, что представлены в Сцилле и Харибде. В основе была догадка, что к самому Шекспиру в Гамлете близок скорее не Гамлет, а призрак, отец его. Тогда же он с увлечением излагал эти мысли Эглинтону, Бесту и Гогарти. Но вскоре бурное развитие событий, роман с Норой и отъезд за границу 9 октября отвлекло его от Шекспира. Он спорадически возвращался к нему, и окончательным результатом стала серия из 12 лекций, прочитанных им в Триесте с 11 ноября 12 по 10 февраля 1913 года. Текст их, увы, утрачен. Гомеров план оказывается здесь по существу лишним. Эпизод выполняет сложные задания иного, совсем не гомерова происхождения. Больше того, эти задания идут вразрез с гомеровой нитью романа. Улисс Блум не может развивать теории о Шекспире, и посреди странствий Улисса в одном из самых классических его приключений приходится делать героем Телемака. Автор выходит из затруднения, придавая связи с Гомером иной характер и статус, чем в других эпизодах. Он утверждает таки для эпизода набор гомеровых соответствий. Ну вот каковы они. Скала Сциллы, Аристотель, Догма, Стратфорд, Харибда, Платон, мистицизм, Лондон, Улисс, Сократ, Иисус, Шекспир. Все это не персонажи эпизода, это его мотивы. Итак, в Сцилле и Харибде не следует сопоставлять с Гомером никаких действующих лиц, а также и никаких вещественных сюжетных деталей. Гомеров план здесь только аллегорический комментарий к некоторым темам и ситуациям. Когда возникает дилемма, смысл эпизода по Джойсу обоюдоострая дилемма между устойчивой ограниченностью, узостью, Сцилла, хватающая шестерых, и затягивающей, крутящейся бездной, всепоглощающая Харибда. На этом уровне Сцилла и Харибда скорее крылатое слово, литературный оборот. И не очень стоит сообщать, важно, что эпизоду соответствует песнь 12-я. Предупреждение Церцеи, но О уже сообщил. Тематический план. В романе явственно обозначился троичный ритм. Каждый третий эпизод ударный, выделяющийся особой насыщенностью, хотя эти насыщенности и ударность разные. В Протее, Сцилле и Харибде интеллектуальные, смысловые, в Аиде эмоциональные. Ритм сохранится до конца, хотя постепенно насыщенными, важными станут все эпизоды. К середине и концу Джойс очень расписался, разогнался, набрал огромную силу. Исходная мысль, с которой начался у Джойса свой Шекспир, остается стержнем всех построений Стивена. Шекспир в «Гамлете» не принц Гамлет, а призрак, король-отец. Шекспир-актер играл именно призрака. Сына Шекспира звали Гамлетом. В эту исходную мысль входило и большее. Если сам автор призрак, то судьба призрака — гибель, вызванная предательством королевы, отражает судьбу автора. На важную роль сразу становилась ненужная прежде критикам жена Шекспира, Энн Хэтуэй, 1556-1623. Логикой Джойса Стивена ей надлежало быть изменницей, неверной женой, разрушившей судьбу гения. Она, утверждает Стивен, первая обольстила его и подчинила себе, а впоследствии изменила ему с его братом или двумя братьями. И его личность, его вера в себя получили неисцелимую рану. В этом ключ к его жизни, личности, творчеству. Все творения он нагромоздил, чтобы спрятаться от себя самого, старый пес, зализывающий старую рану. Высоты его творчества это никак не умаляет. Для гения любой его опыт, любые поступки — врата открытия. Но стоит уточнить, что на гениальность Шекспира у Джойса тоже свой взгляд. Шекспира как драматурга он никогда не ставил чрезмерно высоко, предпочитая ему Ибсена. Безоговорочно признавая гений Шекспира, он видел истинную его сферу в ином, в грандиозном богатстве языка и мудрой глубине человека знания, непревзойденном даре творца людей. Кроме самого Шекспира, в шекспировских построениях Стивена заключено немало и других тем. Крупнейшие из них две — отец и сын, женщина и измена. Когда Шекспир стал отцом, остается очень личный вопрос, а что же Гамлет, то бишь Стивен, то бишь сам автор Джеймс Джойс в молодости? Вольно или невольно, тема решается автором в духе христианского тринитарного богословия, так что, естественно, в ней возникает и его язык. В центре отец, он же и творец, ибо Шекспир, он же тем самым и носитель, держатель начала сути и смысла. Сын же под вопросом, ему надо найти себя, свою суть, что, стало быть, значит найти отца, тема, заявленная в романе сразу. Но никакого видимого отца не обнаруживается, отец по плоти юридическая фикция, необходимое зло. Он попросту ни при чем, когда речь о сути. Как быть? И спасительным ключом оказывается богословское понятие «единосущее», которое постоянно в уме у Стивена с первых страниц романа. В силу него сын не отличен по сущности от отца, несет ту же отцовскую сущность в себе и, избавляясь от бесплодных поисков, обретает самостояние, суверенное достоинство. Еще дальше идет ересиарх Савелий. уже без нужды льстящий сыну и уверяющий, что различие сына и отца вообще одна видимость, и сын сам себе готовый отец. Стивен довольно одобрительно размышляет о нем, а бык Маллиган непристойно пародирует его заключительным фарсом эпизода «Каждый сам себе жена». Все это вполне закрывало бы тему «Будь Стивен католиком», но он ушел из церкви. Догмат для него уже не абсолютная, а только умная и правдоподобная истина. И в итоге в единосущее он верит, не верит, оставаясь в гамлетовых сомнениях. Измена же и предательство, навязчивая тема Джойса, они ему виделись повсюду, и в романе мы находим их во всех вариациях. Бык предательски действует со Стивеном, Молли изменяет Блуму, соратники предают героического Парнелла, и много еще подобного нам встретится до конца романа. Особенную же остроту имела тема женской измены. С большим знанием дела художник как-то заметил, как исследование ревности Отелло Шекспира далеко не полон. По его убеждению, измена в самой природе женского женственного начала. В каждой женщине она живет, и всего больше в женщине истой, настоящей. Это убеждение для него не повод для осуждений. Тут факт природы, не подлежащий моральному суду, хотя и несущий страдания, подобно смерти. Но оно у него столь глубоко, что без всяких других причин он смело и радикально меняет классические представления. Он меняет образ Энн Хэтуэй, ставя в центр образа измену. Точно так же он поступает с образом Пенелопы. Он делает предательство пружиной, двигателем сюжета обеих линий романа. И линии Улисса, и линии Телемака. У Гомера ничего этого нет, как нет и измены Энн в шекспировских материалах. Все основания в личности Джеймса Джойса. И утверждая устами Стивена, что мотив изгнания и измены — первородный грех Шекспира в тысячи видов, рассеянный в его мире, он рисует Шекспира по своему образу и подобию. Шекспировское рассуждение Стивена не является научной концепцией и не стремится быть ею. Его фактическую основу составляют три источника, все не слишком академичные. Первое — Георг Брандес, «Вильям Шекспир. Критическое исследование», 1899-й. Второе — Сидни Ли, «Жизнь Вильяма Шекспира», 1898. И третье — Фрэнк Харрис, «Шекспир. Человек и трагическая история его жизни», 1909. Брандес, 1842-27, датский критик и философ, одно из главных имен в европейской литературной критике конца прошлого века. Его «Шекспир», в кавычках, казавшийся тогда новым словом, притязал на художественность и научность, но понимал под первый натурализм, а под второй — кантианство и ницшеанство, и находил в героях Шекспира сверхчеловеков. Тогда же Лев Шестов подверг его подробной и резкой критике как опошление Шекспира. Сидни Ли, литературное имя Соломона Лейзераса Лазаря Ли, английского литератора 1859-1926, писавшего в основном биографическом жанре. Харрис, 1856-1931, английский литератор и издатель газеты Saturday Review, где в 1890-х годах печатал статьи, затем собранные в названную книгу. Стивен не притязает ни на логическую непогрешимость, ни на фактическую достоверность своей теории, заявляя маге, что он и сам не верит в нее. Однако судьба художника, свои мысли о нем и его искусстве Стивену дороги и волнуют его. Речь его не теория, но и не пустая софистика. Это опять притча, как и в Эоле. Притча о жребии художника, об искусстве и жизни в их кровной слитости. Притча о Шекспире и, не в последнюю очередь, о себе. Дополнительные планы в данном случае неощутимы натяжкой. Орган эпизода — мозг, еще бы. Искусство — литература, поди возрази. Символ — Стратфорд, Лондон. Цвет отсутствует. Эпизод был закончен в конце 1918-го, редактирован в январе-феврале 19-го и опубликован в апрельском и майском выпусках Little Review. При книжном издании правка была значительной, однако радикального расширения не произошло. Примечание. В романе «Гёте. Годы учения Вильгельма Мейстера» герой, имеющий сугубое пристрастие к Шекспиру, подробно рассуждает о Гамлете, переводит пьесу, адаптирует ее и участвует в ее постановке. В словах Листера парафраза суждений Вильгельма из главы 13, часть 4. В «Контрдансе» и ниже в «Куранте», 12-я ночь. Шекспир. Воловьей кожей. Юлий Цезарь, Шекспир. Преувеличенная деликатность Листера предстает ироническому взгляду Стивена как церемонность старинных танцев. «Мсье де ла Палис» — слова солдат французского маршала де ла Палиса после его гибели в битве при Павии. Выражение употребляют, желая сказать, что слова оппонента наивны и тривиальны. «Шестерку доблестных медиков», «Горести сатаны». Стивен, сравни конец эпизода 3, склонен к апологии сатаны как романтического героя-богоборца. И Эглинтон иронизирует над этим, как над намерением заново написать «Потерянный рай». Но не под диктовку музы, как Мильтон, а диктуя богохульным доблестным медикам. При этом получились бы скорее «Горести сатаны», весьма популярный роман английской писательницы Марии Карелли, псевдоним Мэри Маккей, 855-924, воспринявший идеи первой ревизии «Потерянного рая» и образа сатаны у Блейка в поэме «Мильтон». «Сперва ее облапил» и стихотворение «Колыбельное» Вильяма Йетса. «Близкоглазый», «Светоокий» описаны, соответственно, Эглинтон и Аэ. «Оллав» — мудрец и бард в древней дохристианской Ирландии. «Многоголосый сатана» — парафразы строк из «Потерянного рая». «11 молодцев из Виклоу» — дюжина из Тайнахили. Прототип Кренли, Берн, заявлял, что дюжина храбрецов сумела бы освободить Ирландию, и найти таких можно в графстве Виклоу. Тайнахили — городок в Виклоу. «Аве Равви» — приветствие Иуды Христу. Стивен думает о неизбежном присутствии предателя. Щербатая Кэтлин. Она же бедная старушка, символ Ирландии в пьесе Йеца «Кэтлин Нихулиен». 4 изумрудных луга, 4 королевства Древней Ирландии. «Чужаки в доме» — ирландское прозвище англичан. «В тени долины» — название пьесы выдающегося ирландского драматурга Синга, действие которой происходит у Уиклоу. «Старина Бен». Бен Джонсон, английский поэт, критик и драматург, друг Шекспира. Яков I или же Эссекс, выдвигавшиеся прототипы Гамлета. Эссекс, Роберт Девре, второй граф Эссекс. Идеи, духовные сущности. Теософ Рассел, главный защитник позиции мистицизма и платонизма в эпизоде. Гюстав Моро, 826-898, французский художник, разрабатывавшие мифологические сюжеты в манере между академической и символической. Стивен иронизирует мысленно над теософами. «Отец, слово и святое дыхание» — формула Троицы согласно Анни Безант, одной из главных теософских писательниц и деятельниц. «Всеотец, Христос, небесный человек Адам Кадмон». «Я огнь, жир» — парафраза стиха из «Бхагавадгиты». Дэниел Данлоп, Уильям К. Джадж, миссис Купер Оукли, руководящие деятели теософского общества, основанного Блаватской в 875 году. Римлянин благородный, Юлий Цезарь, Шекспир. Арвал, верховный орган теософского общества. Каха Кутхуми, Махатма, мистический во всех смыслах, тибетский учитель и вдохновитель Блаватской. Великая белая ложа или братство. Предполагаемое теософами сообщество Махатм, великих духовных учителей. Христос с сестрою невестой. С Софией Премудростью, согласно мифологии Блаватской, которая заимствует из учений гностиков представление о падении Софии во тьму и хаос и последующем ее покаянии и восстании действием Христа. План Будд. В теософской космологии четвертый план блаженного бытия. Сравнивают Аристотеля с Платоном. Стивен делает это, поскольку примерный ученик не только супер, но и Аристотель. «Изгнал бы меня» — отсылка к знаменитому высказыванию Сократа в «Государстве Платона» об изгнании поэтов. Стивен обозревает собственный метафизический арсенал. «Кинжалы дефиниций» — избрание метода Аристотеля из «Схоластов», а не Платона. «Лошадность вселошади» — схоластическая дефиниция. Чтойность, как справедливо говорит Стивен в портрете, категория схоластов, она отлична от платоновской идеи. Эоны, волны влечений, понятие теософской космогонии. Через пространство, тень, контаминация известного образа Данте. В песне 34-й Вергилий и Данте покидают ад, проболзая по ягодицам сатаны. И строк из поэмы Блейка «Мильтон». «Всякое пространство, меньшее красного шарика человеческой крови, открывается в вечность, коей растительный мир сей лишь тень». «Здесь и теперь, сквозь которые» — парафраза трактата блаженного Августина о бессмертии души. Книга Жубенвиля, ирландский мифологический цикл, книга французского ученого Д'Арбуаз де Жубенвиля, английский перевод, который, сделанный Бестом Супером, вышел в свет в Дублине в 1903 году. «Спеши скорей» — начало стихотворения Хайда, которым он заключает свою книгу «История ранней гельской литературы». «Смарагд, заключенный в оправу морей». Строка из стихотворения Каррона «Биение моего сердца». «Движение, вызывающее кофешантанную песенку». Парафраза эссе А.Э. «Нация империализм». «Фиаки, любезные богам, ведущие идиллическое существование народ, посещаемый Одиссеем после отплытия от Калипсо». Песня шестая. Стивен Маккенна, 1872-1954, ирландский философ и лингвист. «Гамлет» или «Рассеянный» — второе название, данное французами пьесе, не столько простодушие, сколько ирония, «Рассеянный» — комедия известного французского драматурга Раньяра, герой которой Леандр, самый забывчивый в мире человек, явственно пародирует Гамлета. «Беззаботный нищий» — знаменитое стихотворение Киплинга в поддержку англо-бурской войны. Роберт Грин, английский литератор, который в одном из своих памфлетов высказывается против Шекспира, а также употребляет выражение «палач души», но только не о Шекспире, а о похоти. 558-1592. «Сын мясника» — лишь одна из версий о роде занятий Джона Шекспира. Умер в 1601-м. Есть целый ряд других. «Девять жизней». В «Гамлете» 8 смертей. Возможно, Стивен добавил в счет смерть Гамнета, умершего в 1596 году, 11 лет, сына Шекспира. «Гамлеты без колебаний». Возврат в современность. «Гамлеты в хаке». Английские солдаты. «Джентльмены в хаке» в «Беззаботном нищем». «Стреляйте без колебаний». Легендарный приказ капитана Планкета, английского подавителя волнений ирландцев в Корке в 1887 году. «Концлагерь, воспетый Суинберном». Имеется в виду стихотворение Суинберна «На смерть полковника Бенсона», 901, где восхвалялось поведение англичан в войне с бурами. Оно включало приводимое ниже двустишие и было воспринято как апология концлагерей, устроенных англичанами для гражданского населения. «Чтоб ваша плоть застыла от ужаса» — хрестоматийное выражение толстого Джо в пиквикском клубе. «О, слушай!» Гамлет. «Лимбо патрум» — в католическом богословии место пребывания душ ветхозаветных праведников и пророков до искупительной жертвы Христа. «Середина июня» — на стоячих местах. Местный колорит по Брандесу. Сэр Фрэнсис Дрейк, 540-596, знаменитый английский мореплаватель. Дом гугенотов на Силвер-стрит — анахронизм. Сведения о жительстве здесь Шекспира в 1598-604 году были найдены лишь в 1910 году. «Лебедь Эйвона» — из стихотворения Бена Джонсона «Памяти Вильяма Шекспира», помещенного в издании «Фолио» Шекспира 1623. «Воображение места» — первое из цикла духовных упражнений Лойолы, отчетливое представление физического облика предмета медитации. Джойс говорит о нем в портрете художника. «Король и не король» — название трагикомедии английских драматургов Фрэнсиса Бомонта и Джона Флетчера, несущие влияние Шекспира. Страница 595, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение комментариев книги «Улисс».